Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас в любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Бог благословляет нас видеть еще один день, и еще милость продлевается его, глядя на этот день, на это сотворенное утро, прекрасное. Солнышко светит в окно, прохлада на улице. Слава Богу! И сейчас, продолжая читать Евангелие от Марка, будем читать далее с 9 главы, с 14 по 29 стих. Евангелие от Марка, 9 глава, с 14 по 29 стих. «И пришедший к ученикам увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовал его. Он спросил книжников, о чем спорите с ним? Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывают его, повергают его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его дух, сотряс его, и он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал, «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немый и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им, «Этот род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Итак, мы видим еще одно действие Иисуса Христа, которое произошло. Мы видим, что Христос с тремя учениками сошел с горы. И когда пришел к ученикам, увидел, что много народа около них и книжников, спорящих с ними. И мы прочитали, о чем происходит речь, о чем у них спор. Привели бесноватого и попросил исцелить отец, но ученики не смогли. И в этом тексте описана причина. Причина, почему не могли исцелить этого человека. Ну, конечно же, девятнадцатый стих говорит, «Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И вот это «О, род неверный», это переводится здесь в значении «О, род неверующий». В еврейском Новом Завете, перевод еврейского Нового Завета – «Люди без веры», — отвечал он, — «сколько же мне еще быть с вами? Сколько же я должен терпеть вас? Посмотрите, люди без веры» или «люди неверующие» в других переводах. То есть это обращение было ко всем там людям, и в том числе и к ученикам. Мы увидим потом далее, что он будет отвечать ученикам, почему они не могли изгнать. И вот здесь вот мы видим, что люди без веры. Мог ли Бог исцелить, Иисус исцелить там, где не верили, там, где люди не знали о Иисусе Христе, как о Спасителе, который может исцелить? Мог. Мы встречаем это в Евангелиях, где Христос может исцелить. Но неверие – это всегда противодействие явить чудо Христу. И одно из таких вот, где человек не знал, кто такой Христос, это когда больной лежал в купальне Вифезда, при купальне, и Христос его исцелил. И когда у этого больного спрашивают, кто тебя исцелил, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 13 стих, исцеленный, написано же, не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывший на том месте. Мы видим, что этот больной не веровал в Иисуса Христа, который может его исцелить. Он не знал. Христос ему сказал, возьми постель твою и иди домой. Это была суббота, и там начало из-за этого притыкание у фарисеев, книжников, законников, как это в субботу берет постель. Ну вот мы видим, что Христос здесь не было исцеления, не было изгнания бесов. И вот род неверный, значение неверующий, с горечью произносит он и тем указывая на причину любой духовной неудачи. Почему ученики не могли изгнать, мы находим также в Писании. Евангелие от Марка 4:40, мы видим, что Христос говорит и сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Когда они были в лодке, Христос спал на корме, но на возглавии, на носу лодки, но ученики кричали, погибаем. И далее, опять же, текст говорит 6:50-52, ибо все видели его и испугались, и тотчас заговорил, и тотчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. Иисус ходит по воде, опять же, и вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И далее, если читать 8:17-21, там то же самое. Он говорит, сколько я накормил человек 5 хлебами, столько-то. Сколько накормил я человек 7 хлебами, 4000. Да, то есть Христос показывает, что вы никак не вразумитесь, что я силен совершать, я это совершаю. И здесь мы также, как это в учениках, проявилось недоверие Богу, да, и как дальше будет написано, без молитвы, да, самонадеянно подошли к этому. То есть сегодня нас может это подстерегать. Но посмотрите, что написано вот об этом отце, который говорит, рассказывает о Христу, что привел сына. И опять, когда Христос попросил привести, он опять приводит и... Бесноватый, когда увидел, упал на землю, валялся и спускает с пену. Иисус спросил, как долго это с ним? Отец говорит, с детства. Где-то произошло это с детства, что вошел в него нечистый дух. Где-то была открыта дверь. Это тоже важно, когда это происходит, нужно тоже понимать. Поэтому, когда служители общаются, они спрашивают, какие причины, что, где, возможно, даже от самого детства, и что очень часто бывает, причины именно там кроются. И этот отец, 22 стих, рассказывая, что как дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. И вот дальше он говорит, если что можешь, сжалься над ним. Мы видим, что и отец до конца не доверяет Христу. Он говорит, если что можешь. Хотя Христос много уже чудес совершил, и изгнаний совершил, и всего. Но он все равно еще вот этот вопрос, если что можешь. Это для нас поучение тоже. Как мы сегодня верим во Христа? С таким же вопросом, если что можешь, или доверяясь Ему полностью, мы обращаемся к Нему. Но Христос говорит Ему, если сколько-нибудь можешь веровать, если мы видим, что если можешь, и здесь, если опять же можешь веровать. И Он говорит, если сколько-нибудь можешь веровать. Тот же вопрос, что Отец задает, Он Ему говорит, если можешь. Веровать все возможно верующему. И очень важно, что здесь подчеркнуто, 24 стих. «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, верую, Господи, я верую в Тебя, но мое неверие мешает мне. Помоги моему неверию». Знаете, это было искреннее признание, что не до конца я верю. Я верю, но вот есть эти сомнения. И сегодня это для нас тоже урок, когда у нас есть сомнения, их искренне открывать Богу. Не нужно их утаивать. Они нам ничего не помогут, эта тайность, она нас только ведет в неверие. Но Христос говорит, помогает этому человеку, говорит, помоги моему неверию. И он спешит, да, он видя, что сбегает народ, запретил духу нечистому, сказал ему, дух немый и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи. Христос всегда спешит помочь нашему неверию. Да, он всегда хочет укрепить нас верою. Он хочет, чтобы мы доверялись ему полностью. И конец это заканчивается тем, что 28 и 29 стих, когда Иисус вошел в дом, ученики его спрашивают его наедине, почему мы не могли изгнать его? Почему мы не могли изгнать его? И Иисус показывает, говорит ему, этот род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Какой род? В этом тексте он уже упоминал «урод неверный», «недоверие Богу». Если у нас сегодня нет успеха, это недоверие Богу. Успех только от Бога, от моего самонадеянного. Может быть, где-то был успех, и сегодня я вот… У учеников был уже успех, он посылал их, и они пришли и радовались, говорит, свидетельствовали, духи повинуются нам. Исцеляются больные, а сегодня крах. Это и есть самонадеянность на себя. И он говорит, от молитвы, как от молитвы и поста. Только доверие Богу в молитве и произношении Ему, да, и, ну, если нужно, с постом. И чаще всего лучше с постом, чтобы наша молитва была. Чтобы мы просматривали свое сердце. Чтобы там не было преткновений, которые могли бы препятствовать служение Господу, в любом служении, как в изгнании, как в молитве за исцеление, как в служении в любом, где бы мы ни были, благовестие, проповедь, всегда нужна молитва и желательно с постом. Да благословит нас Господь, вот, доверяться Ему, веровать весь результат у Бога, не у нас, не в наших каких-то самонадеянных. Христос сказал, будут сопровождать знамения сии верующих, будут изгонять, будут наступать на всю вражью силу, будут исцелять, будут благовествовать, будут многие спасаться люди. от проповеди Евангелия, но весь результат у Бога. Он говорит, вы сеете, вы поливаете, а я произвожу, я даю плод. Да благословит нас Господь доверяться полностью Ему, и да прославится Он через это. Аминь.